Глава 8. Никогда не приписывайте преступному намерению то, что можете приписать некомпетентности. Оскар Уайльд. Выехав на дорогу следующим утром, мы пустили лошадей размашистой рысью и через час нагнали бодро топающий куда-то отряд наемников. Ти заговорил с командиром, представив меня как свою супругу Белинду. Я, как и положено, скромной добронравной жене, молчала и в беседу мужчин не вмешивалась. Удивительно, но через 5 минут разговора оказалось, что у Хорга, командира вольных ястребов, и моего жениха имеются общие знакомые. Пошло перечисление неизвестных мне имен, дат, мужской хохоток над каким-то понятным одним им шуточком. После лирической ретроспективы Хорг подобрел и охотно рассказал, что отряд нанял для летней кампании герцог Саргальский, и под конец разговора даже предложил Ти присоединиться к отряду. «Бель, что думаешь?» — послал мне мысль Тиану. «Я пока не думаю. Слишком мало информации. Я просто удивлена. Смотри сам. Лорд Саргайл — один из бывших советников моего отца, которого лорд Фирдан удалил от двора. Фактически отправил в изгнание. Войны сейчас нет. До границы отсюда далеко. Орков тут тоже отроду не водилось. Так с кем собрался воевать герцог? Что за летняя кампания? Давай съездим, посмотрим». До замка Сиргайла был всего один дневной переход. Высокие серые каменные башни с развивающимися синими с золотом флагами, мощные стены, полный воды ров. Блеск кирас, стоящий на стенах стражи, это было красиво. Говорило о процветании и заботливой руке хозяина. А еще просто вопило о военных приготовлениях. Отряд, печатая шаг, прошел в арку ворот замка. Мы въехали следом. Лорд Тройлин, герцог Саргальский, вышел лично посмотреть на прибывших наемников. Я видела герцога почти 10 лет назад. Тогда маленькой девочке голубоглазый веселый лорд с военной выправкой казался героем. Он всегда шутил при встрече и не забывал лично дарить мне подарки на день рождения. Он был моим любимым советником. Сейчас Сиргайл казался уставшим. В уголках губ залегли морщинки, светлые волосы потускнели. Быстро, перебросившись с командиром парой фраз, лорд махнул рукой в сторону казарм и скрылся в дверях замка. «Бель, ты его прочла?» «Да, он собрался воевать с соседом, лордом Эриндейром, Тербрейсом. У них серьезный пограничный спор», — задумалась. «Тербрейс тоже служил моему отцу и также уехал из Лорана после войны. Что-то тут не так. Мы потратили полночи, выясняя, что именно тут не то и не так. Тиану даже пришлось, накинув невидимость, слетать во владение Брейсов, чтобы взглянуть на проблему с другой стороны и выяснить, что подвигло воевать лорда Эриндейра. Оказалось, что в архивах обеих враждующих сторон почти одновременно нашлись старинные грамоты, купчий налог Брейсов и судебное решение на лес Саргайлов, дающие законное право претендовать на часть земель друг друга. И понеслось. Слово за слово. В результате претензии перешли в ссору, та в пограничный конфликт, а теперь дело шло к полноценной частной войне. Я тут же решила, что надо было бы посмотреть на документы, из-за которых разгорелся сыр-бор. Ти прокашлялся. «Ну, знаешь, я предполагал, что ты захочешь взглянуть, так что я притащил свиток Тербрейса с собой. Не летать же лишний раз». Я захихикала. «Вообще-то, я тоже порылась в документах герцога. Просто не смогла удержаться. Вот купчая. Сравним?» Криминальная парочка, принц с принцессой, при свете магического светильника пялились на 2 написанных на дорогой одинаковой бумаге свитка. Кроме этой смутной похожести, все казалось в порядке. Подписи, даты, печати, старинный шрифт. Да и плотная бежевая бумага из эльфийского тростника была обычной для такого рода документа. «Чувствую, что что-то тут не так», — протянул Тиану. «Не могу поймать». «Не думай так напряженно, отвлекись. Тогда оно поймается само», — посоветовала я. «Но так хочется что-нибудь поймать или кого-нибудь». Лукавый синий взгляд остановился на моих губах. Я видел, за ужином ты ела мед. Интересно, вкус остался?» Решив, что такой способ отвлечения не хуже всякого другого, сама потянулась навстречу жениху и обломалась. «Вот, понял!» — внезапно подпрыгнул Ти. «Смотри, видишь, на бумаге золотистые вкрапления. Она сделана из особого сорта тростника, который растет в наших семейных владениях. Его вывели всего 150 лет назад, а документам одному якобы больше 200, а второму 300. В те времена такая бумага была просто белой или с синеватой искрой. Это подделка. Выспаться нам так и не удалось. До рассвета надо было вернуть документы на их законные места. Пришлось Тиану опять лететь посреди ночи к лорду Брейсу в гости. Мы сидели по-совиному, хлопая глазами. По всему выходило, что простому наемнику Тиандру с его законной Белиндой этот конфликт не уладить. Я вздохнула. Ладно, умываемся, приводим себя в порядок и идем вершить государственные дела. Если начну зевать от недосыпа, можешь ущипнуть меня за попу. Ага, рассмеялся Тиану. Спасибо, разрешила. Но пытаться щипать тебя только с недосыпа можно, когда забудешь про щиты, о которые пальцы сломаешь. Желания пробиваться через административные барьеры с утра пораньше у меня не было, поэтому, накинув невидимость, мы отправились прямо в кабинет герцога. И когда он пришел, ждали его уже там. Ти бросил мне мысль. В Лориндейле такое было бы невозможно. Магическая защита, если б и не остановила нас, то хотя бы предупредила хозяев. Я тоже подумала о том, что надо посоветовать обоим лордам навести порядок в вопросах безопасности, усилить защиту и нанять надежных начальников охраны и хороших магов. Кто-то же подкинул свитки, и это осталось незамеченным. Увидев незнакомых людей, герцог схватился за меч и приготовился отпрыгнуть к дверям. Я, сбросив морок, шагнула вперед, подняв открытую руку. «Лорд Тройлин Терс Аргайл, посмотрите внимательно. Вы меня знаете!» Услышав мой голос, лорд недоверчиво встряхнул головой и уставился на меня. На лице появилось изумление, потом узнавание, а затем подозрение. «Леди, если это действительно вы, скажите мне, куда выходили окна вашей комнаты?» «На розарий, который заложила моя мама, леди Беренис. Еще до моего рождения», — улыбнулась я осторожности Саргайла. И продолжила. «Когда мне исполнилось 5, вы подарили мне чудесную черную лошадку-качалку с золотой гривой, сказав, что я, когда вырасту, стану самой красивой и отважной наездницей. А еще старинный фолиант становления империи, украшенный великолепными цветными гаврюрами, добавив, что настоящей принцессе надо быть и не только красивой, но и умной, и знать историю своей страны. Эта книга до сих пор хранится в моей комнате во дворце в Лоране. Принцесса Астер». Герцог упал на колено. «Встаньте, герцог, нам надо поговорить», — улыбнулась я и сделала приглашающий жест в сторону кресел. «Во-первых, я прошу прощения за тот обман, при помощи которого проникла в ваше владение. Он был необходим. Вторым, настоятельно требую сохранить мой визит в тайне. Добавлю, что посвящать вас или кого-либо другого в цели моего путешествия я не намерена. А теперь перейдем к делам. Покажите мне те документы, которые послужили причиной вашего конфликта с Эриндейром, Тер Брейсом. Я хочу своими глазами взглянуть на бумаги. И пошлите гонца к лорду Брейсу. Пусть под ваше слово чести он прибудет как можно быстрее сюда, захватив свои свитки. Этот конфликт должен быть улажен. Король Сирил не одобрил бы, что два его соратника устроили на своих землях войну. Надеюсь, вы доверите мне стать судьей в этом споре». Лорд Тройлин, казалось, хотел что-то сказать, но передумал и склонился в поклоне. Следующие 2 часа прошли в ожидании. По приказанию лорда Тройлина завтрак принесли в его кабинет. За едой я расспрашивала его о событиях, последовавших за смертью отца, и о том, что творится в стране сейчас. Многое с места выглядело по-другому, чем из столицы. И про то, с кем из старых друзей, советников отца, Сиргайл продолжает поддерживать связь. Герцог полно и охотно отвечал на мои вопросы, а сам с интересом косился на моего спутника. Вероятно, строил предположение, кто скрывается под личиной невозмутимого наемника с великосветскими манерами. Те отвечал ему спокойным, чуть насмешливым взглядом и иронично приподнятой бровью. Тер Брейс примчался в замок и вихрем ворвался в кабинет через 2 часа с небольшим. «Почему он мне кажется таким знакомым?» — задумалась я, глядя на худощавое, темноглазое лицо лорда. «Я могла видеть его раньше, в Лоране?» Он спешил, скакал всю дорогу, передал мне мысль Тиану. Церемония представления меня пошла по новому кругу. Наконец поклоны закончились, и мы перешли к делам. «Покажите документы, позволяющие вам претендовать на землю друг друга», — приказала я. Лорды протянули мне свитки. «Проверьте, это именно те свитки, которые были обнаружены в ваших архивах? Сомнений нет?» Лорды дружно кивнули. Ти сбросил иллюзию. Лорды, приоткрыв рты, уставились на возникшего на месте невзрачного наемника, красавца-блондина с сапфировыми глазами на тонком лице. «Позвольте представить вам моего спутника, эльфийского принца Тинуириниэля Эрт Лоален, третьего наследника престола Мериндиэля, сына брата владыки эльфов. Он рассудит ваш спор». Выслушав объяснение Тиану, лорды задумались. Я ждала другой реакции. Того, что они, вспомнив старую дружбу, шумно помирятся, но вместо этого Тер Брейс набычился, а потом неожиданно стукнул кулаком по столу и крикнул Саргайлу. «Но это не отменяет того, что твои люди похитили моего сына!» «Нет, это твои негодяи украли мою единственную дочь!» «Упс, помирили, называется». «Лорды, призываю вас к порядку. Расскажите по очереди, что случилось с вашими детьми». Оказалось, что неделю назад исчезла единственная дочь Саргайла, 16-летняя Арктесса. При расследовании происшествия в комнате девушки нашли непонятно кем посланную записку, где ей назначили встречу в роще неподалеку от замка. Сын Тербрейса, 19-летний Ферсандрин, немного раньше уехал на охоту, отбился от спутников и не вернулся. Розыски ничего не дали. Оба отца винили в случившемся друг друга, не зная, что ребенок второго тоже пропал. Я ошарашенно посмотрела на Ти. «Ты понял, кого мы вытащили из землянки?» Ти кивнул. «Видимо, они встречались друг с другом и влюбились. Но вражда отцов не давала надежды на сватовство и заключение брака, и пара молодых романтичных идиотов решила сбежать. Ну что, вернем и поженим? Конечно, а то еще куда-нибудь влипнут!» Мягко улыбнулся мне Тиану. Мы задержались у Саргайла еще на один день. Юных беглецов со всей осторожностью перевезли в замок, и тем же вечером Сандра отнес на руках к алтарю в замковой часовне свою невесту. Узнав, что наследники нашлись и что скоро станут дедами, отцы обнимались и планировали грандиозное празднество, еще с более грандиозной попойкой. Матери жениха с невестой рыдали, обнявшись, из-под тишка оценивая стоимость и покрой нарядов друг друга. Мы с Ти, снова принявшие облик пары наемников, зевали и мечтали как следует отоспаться после этой беготни. Перед отъездом из замка мы позвали лордов Брейса и Саргайла для важного разговора. Я выразила радость по поводу благополучного разрешения всех проблем, а потом перешла к делу. «Лорды, у меня есть несколько требований. Во-первых, и это касается вас обоих, поменяйте начальников охраны и наймите надежных магов. Защита ваших замков никуда не годится. Вам подбросили фальшивые свитки, ваши дети смогли тайно встречаться и даже сбежать, а вы были не в курсе. Кто знает, что произойдет в следующий раз? Например, тогда, когда до втравившего вас в эту свару дойдет, что его план провалится». Лорды задумались, а потом кивнули. Я продолжила. «Вы знаете, что в обоих ваших детях есть небольшая доля драконьей крови, и если эта кровь сольется во внуках, те могут получить магические способности. Так вот, я прошу вас привозить ваших внуков по достижении ими 14 лет в Лоран и представлять ко двору. И до выявления способностей никаких ранних помолвок и браков. Вы согласны?» Лорды были согласны. Теперь, во избежание споров в дальнейшем, давайте сразу обговорим порядок наследования. Тесс и Сандер – ваши единственные дети. То есть речь идет о судьбе двух больших землевладений. Пусть первый ребенок, будь то мальчик или девочка, станет наследником Саргайла. Второй – Брейсов. Третий – снова Саргайла. И так далее. Согласны? Прошу вас подготовить соглашение в течение часа. Перед отъездом я его подпишу. Сделала паузу и продолжила, пока Саргайл и Брейс кивнули. Еще я прошу вас стать моими глазами и ушами в этой части страны. Естественно, это, как и наш визит, должно остаться в тайне. Вот каждому из вас по амулету для связи. Лорды чуть ревниво переглянулись. Отлично! Они будут землю рыть, чтобы узнать больше и доложить раньше соперника. Наконец, сейчас вы оба собрали немалую воинскую мощь. Используйте эту силу, чтобы очистить округу от разбойников. А то ездить по дорогам невозможно. Мне стыдно перед членом королевского дома дружественного Мериндиэля. Как заметил принц Тину и Риньель, у нас под каждым кустом сидит по бандиту. Ти шутливо поклонился и подмигнул. Лорды засмеялись. Ну вот, теперь и вольные ястребы при деле, и лорды довольны, и в округе порядок будет. Следующим утром Сивка и Бурка потрусили прочь от празднично украшенного в честь свадьбы замка Саргайла. Герцог рвался помочь мне всем, чем только может, но ни одну из тех трех вещей, которые я действительно хотела бы получить, он мне дать не в состоянии, как никто другой. Первое, чего бы я желала, это скорее стать совершеннолетней, чтобы не зависеть от своего опекуна, лорда Гвидо Терфирдена. Слишком дорого его правление обошлось империи и лично мне. Второй мечтой было как можно быстрее взлететь в небо драконом и немедленно после этого выйти замуж за Тиану. И, наконец, я хотела найти отца, если тот жив. Но не просить же принцессе в странствиях на кухне мешочек крупы взамен того, что мы, уезжая, оставили в избушке Тесс и Сандру. Мы решили не торопиться. Неспешным ходом до Таргана было как раз 2 дня. Вечером, сидя на тихой поляне на склоне холма, пересказывали все случившееся за последние дни Ордену. Тот задумался. «Бель, а ты заметила, что нигде не сказано, что поиск места силы начинается именно в Галарене? Может быть, требование ехать своим ходом не случайно? Понимаешь, о чем я?» «Ой, понимаю. Если Ар прав, то мы и дальше на каждом шагу будем влипать в разные истории. Зато не скучно».